не приемли имени Господа Бога твоего в суе. Это значит, не произноси имени Бога твоего напрасно. Господи, мы все грешны, нарушая эту заповедь Твою, и даже не понимаем, какие страшные преступления совершаем. Всякое ужаснется назвать себя богохульником. В нашем представлении богохульники – это ожесточенно неверующие люди. Мы верующие, ходим в храм, приступаем к таинствам церкви. И все же мы богохульники, ибо в несчастьях и болезнях мы ропщим на Бога, осуждая тем самым промысел Божий и волю Божию. Есть среди нас малодушных христиан и такие, которые, не имея терпения перенести без ропота ту или иную скорбь или утеснение, открыто заявляют: «Бога нет». А если не говорят, то мыслят так. Кайтесь с горьким сокрушением сердечным, кайтесь пред Господом в этих богохульных словах. А может, кто из вас еще дерзал винить Бога даже в том, что Он попускает людям грешить? «Разве я виновата, что у меня такой характер? Это от рождения». Или «если бы Бог был, разве допустил бы Он войны, грабежи, убийства, смерть детей и людей в юном возрасте?» и так далее. И эти слова и мысли принадлежат христианам. Господи, прости нас, явных богохульников. Есть среди нас еще и такие маловеры, которые искушают Бога, говоря Господу дерзкие слова: «Если Ты, Господи, есть, то исполни то или иное мое желание». А если не исполнится мое желание, то тебя нет. И все это из уст не только приходящих к вере, а людей, называющих себя глубоко верующими. Господи, прости нас, грешных. Мы уже уподобляемся тем хулителям, которые на Голгофе издевались над распятым на кресте Богом. Вспомните слова злодея, повешенного рядом: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Если у кого из кающихся сегодня были подобные дерзкие обращения к Господу, кайтесь с горьким сокрушением, кайтесь. Господи, прости нас, богохульников. Господи, мы грешим постоянно, употребляя имя Твое в пустых разговорах, как присловие. Прислушайтесь к разговору безбожников. Там вся речь пересыпана поминанием то Бога, то темной силы. Но они-то безбожники. Для них это действительно присловие. А наша речь... Чем она отличается от речи безбожников? Мы также, ничтоже сумняшися, без страха и благоговения пересыпаем свою речь именем Божиим, Его Пречистой Матери и святых угодников Божиих. Мало того, мы еще дерзаем божиться и клясться именем Божиим, да еще иногда прикрываем этой божбой явную ложь. И все это бесстрашно творим перед всевидящим оком Божиим. Господи, помилуй нас, грешных. И если еще до сих пор не настигла нас кара Божия, то это только по великому долготерпению Божиему. Кайтесь, кто дерзал клясться и великим даром, своей жизнью, здоровьем своим и даже детей своих. Кайтесь не только те, кто сам клялся и божился, но и те из вас, кто упрямым недоверием к ближнему вынуждал его прибегать к клятве, или еще страшнее, не требовал ли кто у кого таких страшных клятв. Господи, мы еще и кощунники. Те из нас, кто побойчее на язык, к несчастью своему, частенько употребляли слова молитв, святого Евангелия, слова апостолов в шутку. Может, кто из нас передразнивал или пересмеивал в шутку священников, которые нам почему-то смешны или раздражают. Это тоже кощунство. Кто из вас читает или поет в храме во время богослужения? Всегда ли должным образом внимательно в чтении и пении? Иногда только одно слово, прочитанное или пропетое неправильно, а смысл фразы искажается так, что вместо словословия получается кощунство, хотя и невольное, но произнесенное или пропетое в храме в момент богослужения. Господи, прости нас, злобных или просто пустословных кощунников. Все мы без исключения грешим против третьей заповеди невнимательную молитвою. Можно прослушать в храме весь дневной круг богослужений, можно прочитать все до единой молитвы утреннего и вечернего домашнего правила и не только не помолиться, а согрешить, приемля имя Господа в суе. Конечно, ничем не развлекаемая молитва – это дар Божий, трудящемуся в подвиге молитвенном. Мы же должны всячески следить за собою и с предельным вниманием сосредоточивать себя на словах молитвы, нудить себя ко вниманию, возвращать к словам молитвы убегающие мысли. Мы же, придя на богомолье, простаиваем подряд все монастырские службы, из храма почти не выходим и, очевидно, воображаем себя необыкновенными молитвенниками, а, может быть, дома, в своих храмах, ничем не развлекаемые, мы одну какую-нибудь службу или по занятости своей только акафист прослушаем и лучше, чище, глубже можем помолиться. Господи, согрешая против Твоей заповеди, мы еще делаемся клятвопреступниками. Сколько раз мы нарушали обеты, данные перед крестом и Евангелием. Принимая таинство крещения, мы отрицались от сатаны и всех дел его и обещались, сочетавшись Христу, служить Ему всею своей жизнью. Сколько раз мы нарушали это обещание? Господи, прости нас, грешных. Подходя к кресту и Евангелию при таинстве исповеди, сколько раз мы давали обещание Господу разорвать греховные навыки, и вот стоим сейчас здесь снова, по рукам и ногам, связанные путами многосплетенных страстей и греховных привычек. И сознаем ли мы, что нарушили клятву, данную нами много раз Господу при таинстве покаяния? Тмами обещах Тебе страстный, о Иисусе мой, покаяние, но солгах окаянный. Прости нас, Господи, и в этот раз. Иноки, давшие обеты перед крестом и Евангелием, разве удержали в чистоте все свои иноческие обеты? Сейчас из-за отсутствия монастырей некоторые стремятся сознательно или без должного даже понимания, живя в миру и даже в семьях, принимать на себя иноческие обеты. И к великому ужасу, по наущению врага спасения нашего, бытует даже такое мнение, что монах в миру – это не монах в монастыре, что монаху в миру не обязательно соблюдать со всей строгостью все иноческие обеты. Это же только наше безумие может так говорить. Где бы и при каких обстоятельствах ни жил человек, принявший иноческие обеты, если он их не выполнит, он клятвопреступник. Господи, прости нас, грешных. И мы, священнослужители, принимая духовный сан, клятвенно обещаем перед Богом проходить священническое служение согласно со Словом Божиим, с правилами церковными и с указаниями церковного начальства. И тоже, по немощи естества, нарушаем данную перед Богом присягу. А неисполнение бесчисленных наших обетов, когда мы даем Господу обещание что-то исполнить, а по получении желаемого от Господа забываем или медлим это выполнить. Лучше уж ничего не обещать, а если уж обещал, то немедленно исполнять. Сейчас же примите решение немедленно, при первой возможности выполнить данные обеты и остерегаться давать новые. Загляните в свою совесть. Будучи верующими христианами, не стыдились ли мы показаться набожными и вообще христианами в кругу мирских людей? Да еще, может быть, сами, будучи малодушными, неуважительно и насмешливо относились к людям благочестивым и набожным. Вот она что-то в церковь зачастила, уж совсем Богу замолилась. Не произносили ли и мы эти или им подобные слова? Или, если не произносили, то думали так скверно? Господи, прости нас, грешных. Может быть, не имея терпения подождать своей очереди и сами, не умея каяться, осуждали тех, кто подольше задерживается на исповеди у аналоя. А кто запрещает тебе самому внимательно подумать заранее о своей жизни, приготовляясь к исповеди в течение нескольких дней говения, чтобы было в чем каяться? Мы осуждаем тех, кто часто дерзает приступать к святым тайнам, но это уже совсем не наше дело, а дело совести человека и его духовника или исповедавшего священника. Разве мы можем знать, кто достойно, а кто недостойно причащается святых Христовых тайн? А если не осуждать других, часто причащающихся и приступающих к таинству исповеди, а посмотреть на себя? Мы же почти все грешим, невнимательно готовясь к исповеди и святому причащению. Жизнь христианина есть жизнь благодатная. Эта жизнь есть следствие общения с Господом. Самым действенным и самым близким это общение бывает через причащение святых тела и крови Господа Иисуса Христа. «Аз есмь хлеб животный, — сказал Господь, — еды и мою плоть, и пия и мою кровь во мне пребывает, и аз в нем». аз живу Отца ради, и еды имя жив будет мне ради». Причащение святых Христовых тайн – это благодатный источник сохранения и укрепления нашей духовной жизни. Поэтому с самого начала христианства истинные ревнители благочестия поставили первым благом частое приобщение. Но все мы должны помнить, что Господь, источник жизни, оживляющий причащающихся Его, есть вместе с тем и огонь поедающий, и не быть легкомысленными и невнимательными. Достойно причащающийся вкушает жизнь, а недостойно причащающийся вкушает смерть. Хотя смерть это не часто последует видимо, но невидимо совершается в духе и сердце человека. Вот иногда мы слышим, что кто-то причастился и, не дойдя до дома, умер по той или иной причине. Но, слава Богу, только что причастился человек, каждому бы так умереть. Как еще сказать, счастливая ли это смерть? А может быть, это смерть вследствие недостойного причащения святых Христовых тайн, отчего сохрани нас, Господи. Но не думайте, что мы не в силах достойно приготовиться к святому причащению. Мы должны со своей стороны употребить все возможные усилия к подготовке, а приступать к таинству нужно по слову преподобного Серафима Саровского «в смиренном токмо сознании всегреховности своей». Иначе мнимое достоинство отгонит благодать Божию, как дым пчелу. В чем же должно заключаться посильное приготовление к таинству? Послушайте, что повелевает устав церковный. «Егда хочет кто причаститься святых Христовых тайн, подобает ему сохранить и всю седмицу, от понедельника пребывая в посте, молитве и трезвости, совершенной всеконечно. И тогда со страхом и великим благоговением приимет пречистые тайны». Многие из вас по немощи и обремененности житейскими попечениями и различными обстоятельствами, зачастую от нас независящими, не в состоянии говеть неделю. Но во всяком случае хоть 2-3 дня необходимо соблюсти пост. В канун святого причащения сходить в храм по возможности. После полуночи нельзя ничего вкушать или пить, никаких лекарств, даже святой воды. Если кто подвержен страсти табакокурения, да не дерзнет осквернить уста папиросой. Необходимо и душу приготовить к таинству исповеди и святого причащения. Прочитать дома правила ко святому причащению, которое состоит из канонов Спасителю, Матери Божией и Ангелу-Хранителю, и канона ко святому причащению. У кого нет этих молитвословий, постарайтесь достать, переписать, кто может. А уж если кто не умеет читать или плохо видит, или нет условий прочесть правила, то постарайтесь с сокрушенным сердцем почитать побольше молитву Иисусову. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». А в храме внимательнейшим образом прослушаем читаемые молитвы перед причащением. Так или иначе, соизмеряя свои силы и примиряясь к обстоятельствам, необходимо сосредоточиться, приготовиться к принятию в дом души своей я, великого гостя. Святое причащение предваряется таинством покаяния. Многие из нас совсем не умеют каяться, и даже в оправдании себе говорят «не умею каяться». А разве тебе не известны заповеди Господа? Большинству известны. Кто лучше самого человека знает о своих делах, мыслях, чувствах? Только надо потрудиться дома, сосредоточиться, оглянуться на свою жизнь, на себя. Так ли я живу, как велит Господь? Общая исповедь – это напоминание общих грехов. Если по причине многолюдства и прочих обстоятельств нет возможности индивидуальной исповеди в храме, то дома, перед лицом Господа, надо продумать свою жизнь и именно свои частные нарушения воли Божией. Проверить себя, как я веду себя с ближними дома, с сотрудниками на работе, на улице, в храме, в магазине, в поезде, в автобусе, какие мысли меня занимают, какие интересы влекут, какого содержания мои разговоры с окружающими и соответствует ли все мое поведение тому, что требует от меня Господь, как от христианина. Приучишь себя к такой проверке, такому самоанализу, тогда откроется тебе такая бездна грехов в твоей душе, что тебе и в голову не придет осуждать тех, кто кается долго и причащается часто. Не до того будет. Господи, помоги нам научиться каяться.